было уже прозрачным от ветхости. Она не снимала его второй год. А перед тем Эмилина 2 года. По настоянию Ханны, категорически объявившей, что нельзя ехать в Лоуэлл, не имея одежды на смену, передали Эмилине, которая с помощью тетки соорудила себе из него еще одно платье. В результате, вплоть до вчерашнего вечера, Гарриет всем своим поведением показывала, что отъезд Эмилины – просто замаскированный предлог сшить ей обнову. Гарриет была 4-м ребенком в семье, но 2-й девочкой. Родилась после Льюка и Эндрю. Единственной из всех она вечно ссорилась с Эмилиной, а в прошлом году, ей было тогда 9 лет, в ответ на какую-то просьбу вдруг прошипела: «Ты не приказывай, ты мне не мать!» с такой злостью, что Эмилина вся сжалась, как от удара. В душе Эмилина была, пожалуй, уверена, что Гарриет рада ее отъезду, и поэтому просто остолбенела, когда, взобравшись вчера перед сном на чердак, вдруг обнаружила, что сестра просто места себе не находит. Стоило Эмилине подойти к матрацу, как Гарриет, обхватив ее руками, запричитала сквозь слезы: «Эмми, не езди в Лоуэлл! Эмми, я так боюсь за тебя!» «Ну зачем нам бояться Лоуэлла?» — ответила Эмилина, очень стараясь говорить твердо, чтобы страх Гарриет не всколыхнул ее страхи. «Лоуэлл вовсе не страшный. Просто там все другое, чем здесь». Но Гарриет только горше расплакалась, и Эмилине пришлось ее успокаивать, обнимая и гладя по волосам, обещая, как только приедет в город, сразу же очень подробно обо всем написать. В конце концов, Гарриет стихла, легла, сама отодвинувшись к краю матраца так, чтобы и Эмилине было достаточно места. В другое время ее приходилось упрашивать сдвинуться хоть чуть-чуть, и уже вскоре заснула. Дыхание сделалось ровным и мирным. Тогда Эмилина, встав на колени, лицом к чердачному окошку, принялась молиться. Льюк, сам нередко забывавший прочитать молитвы, видя ее на коленях, обычно вскакивал и молился вместе. Но в этот вечер он продолжал лежать молча, одеревеневший, несчастный. Уже устроившись рядом с ним на матраце, Эмилина увидела в проникавшем через окно слабом свете, что он лежит с открытыми глазами, а, коснувшись его лица, обнаружила слезы. «Не плачь, Льюк, это ведь ненадолго», — пообещала она. «А я не плачу», — пробурчал он в ответ. Теперь утром Эмилине не захотелось будить ни Льюка, ни остальных. Она надеялась хоть немного побыть наедине с матерью. Встав осторожно с матраца, она опустилась по лесенке в нижнюю комнату. Мать сидела возле горевшего очага, кормила грудью крошку Уильяма. Все прочие еще спали. Мать улыбнулась устало. «Ты спала, Эмми? Я так волновалась, что глаз не сомкнула». «Не надо так, мама. Мне вовсе не страшно». Она повесила свое новое платье на гвоздик, вбитый в кирпичную стену над очагом. Так оно будет теплым, когда придет пора одеваться. Платье. Кусочек слюды спрятан в одном из его карманов. Деревянный сундучок, который Льюк смастерил для ее пожитков, а Эндрю вырезал в подарок деревянный гребешок, стоял теперь на краю длинного стола. Сундучок этот, размером 2 фута, был сделан из гладких сосновых досок. Льюк, добросовестный и аккуратный, зачистил все до одной зацепки зазубринки и пригнал крышку плотно и крепко. «Отец говорит, что ты можешь не ехать, если не хочешь», — сказала мать. «Еще не поздно. Все можно еще отменить». «Милый папа!» Волна любви захлестнула ее. «Вот если бы он проснулся сейчас и сел рядом с ними, Как давно они не сидели